В то время я переживала тяжелое горе. Сергей был на фронте, и от него не было ни строчки. Я помню, смотрела на луну, как в детстве, когда пела песню о сиротах, и просила: «Луна, освещай путь сиротам». А теперь я говорила: «Пусть луна, которая светит мне, так же светит и ему». В то же время боялась, что он в поле лежит, убитый. Я его, конечно, любила, а здесь — одиночество и незащищенность. Я попросила министра помочь его отыскать. Через год получила извещение, что он погиб. И вот на этом фоне шли какие-то бесконечные ухаживания, приставания, преследования. Просто нашествие какое-то. А вот Большаков, наоборот, я убедилась, был человеком строгих правил, романов на стороне не заводил. Он спросил меня, что бы я хотела сыграть в кино. Я помедлила. Мало ли, что я хочу. Нужно знать портфель студии, знать, какие сценарии запускаются в производство. А я лишь слышала, что идет подготовка к Зое Космодемьянской и что режиссер Арнштам ищет актрису на главную роль. Я сдуру выпалила: «Я хотела бы сыграть Зою Космодемьянскую». Приказ министра тогда не обсуждался. Выше него был только Сталин. Большаков, правда, меня спросил: «А вы подходите для этой роли?» На что я ответила: «Так ведь есть грим. Можно же загримироваться». И тогда он вызвал Арнштама и сказал, что он, как министр, предлагает утвердить на роль Зои Лидию Смирнову. Тот безумно испугался. В это время уже была приглашена Галя Воденицкая. Галя была студенткой в ГИКа и моей горячей поклонницей. Часто провожала меня до гостиницы, объяснялась в любви. Арнштам вызвал меня к себе и сказал: «Вот мне приказали, чтобы я тебя взял на эту роль, но ты совершенно не подходишь. Но поскольку приказ есть приказ, я тебе предложу. А ты, я тебя прошу, откажись». Конечно, он был прав. Я не походила на Зою ни мастью, ни характером, и сыграла ее Воденицкая. После «Парня из нашего города» режиссер Эрмлер, в то время он был еще и художественным руководителем студии, приглашает меня на роль Феньки в картину «Она защищает Родину». Главная героиня Морецкая, в остальных ролях Боголюбов, Олейников, оператор Рапопорт. Я — простая деревенская девчонка. Помню, Эрмлер мне тогда еще сказал пророческую фразу: «И что вы со своим носом лезете в лирические героини? Вы же характерная актриса!» Он первый произнес это. И все открывал мой лоб, шутил, что у меня, как ни странно, хороший умный лоб, а я все время закрываю его куделечками. «Уберите завитушки!» — приказывал он гримерам. Но я до команды «Приготовились, внимание, мотор!» успевала спустить себе на лоб кудряшки. И Эрмлер говорил грозно: «Стоп, стоп! Откройте лоб!» Я сопротивлялась, потому что всегда боялась своего профиля. Мне казалось, что у меня некрасивый нос и толстые губы, что я вообще некрасивая. Не понимала, что в этом курносом носе — это слова Эрмлера — и была прелесть Феньки. Наивные глаза, пухлые губы, вздернутый нос — в этом вся Фенька. Чистая, открытая. Поэтому так чиста ее любовь. Моим партнером был Олейников. Как всегда, невероятно обаятельный. Фенька мечтала, что будет его женой. Что они построят избенку. Что она будет ждать его с работы. А их жизнь проходила в партизанском отряде, в лесу. Там есть замечательная сцена. Когда они взорвали мост, бегут, и она говорит: «Послушай, как сердце бьется!» Прижимает его руку к своей груди, А он говорит: «Дура! Чай, но слева сердце!» И Морецкая, командир отряда, им покровительствовала. Всю эту партизанскую жизнь мы снимали в лесах Медео под Алма-Атой. Найти растительность, похожую на русские леса, было очень трудно, но как-то находили. И кусочек леса, и пейзажи, которые нам были нужны. Мы снимали в горах, куда нельзя было подъехать на машинах. И у меня есть снимок, где вся группа идет гуськом на съемку. Я несу штатив, кто-то идет с аппаратом, кто-то с подсветкой, даже кухню несли. И там нашли что-то вроде заброшенного каменного старого замка. Только стены и окна, где расположилась вся группа. Все спали на полу. Привозили белье, и нам с Морецкой отгородили простынями маленький уголок. Я помню невероятные красоты ночи, когда светила луна. Помню, как садилось солнце, огромный-огромный шар и освещенные холмы. Я ходила гулять и как-то повстречала Рапопорта. Он сразу и на всю жизнь в меня влюбился. Атмосфера на съемках была замечательная. Мы жили одной семьей, одной судьбой, картиной, будь то осветитель, гример, подсобный рабочий или сама Морецкая. Эрмлер, умный, эрудированный, из тех мастеров, кто одержим работой. Он считался партийным режиссером, так как поставил картину о жизни Кирова «Великий гражданин». Так вот, Эрмлер тоже влюбился в меня, даже хотел оставить жену и сына. Сына он очень любил, мечтал, чтобы его Марк стал дирижером, и он действительно стал главным дирижером Большого театра. А жена Эрмлера, художница, была довольно странная женщина. По-моему, не совсем нормальная. Ходила босиком в цыганской юбке. Как-то мы с Эрмлером гуляли по городу. Там, в Алма-Ате, с гор текли арыки. Они издавали такой шум, так удивительно журчали. И эти белые вершины, и на их фоне цветущие сады — просто чудо. А в горах? Если взглянуть на город с высоты, то видишь ковер потрясающих тонов — желтого, розового, сиреневого. Это урюк, вишня, яблоня цветут каждый своим цветом. И весна в горах не менее прекрасна, чем осень. Эрмлер — очень музыкальный человек, любил насвистывать мелодии. Мы гуляли, он насвистывал. И арыки журчали в унисон. Вдруг Эрмлер порывисто чмокнул меня в щеку и убежал. В другой раз на прогулке он сказал, что любит меня. И робко спросил: «Может быть, я отвечу ему взаимностью?» Эрмлер близко дружил с Михоэлсом. Они часто вспоминали еврейские обряды, обычаи, праздники, много шутили, даже дурачились. Истории вспоминали, были остроумны, искрометны, неутомимы на розыгрыше. Михоэлс выступал в роли свата. При каждой нашей встрече рассказывал, как Фридрих меня любит. Я на это никак не реагировала и скорее отдавала предпочтение Рапопорту, а Эрмлер к нему ревновал. Он даже писал на какой-то фанерке: «Сколько раз во время съемки ко мне подошел Рапопорт», а Морецкая подсчитывала, сколько раз Эрмлер. Она шутила, острила по этому поводу, но я чувствовала, ревнует. Как-никак, она играет главную роль. Она ведущая, знаменитая, она мастер. А два главных человека в картине, режиссер и оператор, отдают предпочтение мне. У нас с ней была сцена, когда Олейников в сарае лежит мертвый, накрытый тряпкой. Я его вижу. Я ползу к нему. Я говорю: «Сеня, Сеня, ты же говорил, смерти нету, ее выдумали». Снимается эпизод, как мы на него обе смотрим и плачем. У нас не получалось одновременно плакать. Она спрашивает: «Ты плачешь?» «Еще нет». «А я уже плачу». «Я заплакала». «Она перестала». «Она заплакала, я перестала». Смешно, но в этой драматической сцене мы никак не могли заплакать в одно время. Мне казалось, что у нее такой творческий опыт, такая актерская техника, что она не имела права не заплакать тогда, когда надо. Эрмлер снимал эту сцену так. Я вхожу, вернее, вбегаю в сарай, догадываюсь, что это лежит Сенька, и боюсь к нему подойти. Поэтому я пячусь назад, потом начинаю ползти. Это длится довольно долго. Камера берет мой крупный план, потом я срываю тряпку, которой покрыт Сенька, двигаюсь обратно. Повторяю, это длилось долго, но Эрмлер словно купался в сценах такого эмоционального накала. Точно так же снималась сцена, когда на глазах у Морецкой фашист давит ее ребенка. Она делается седой и смотрит на свою седую прядь в бочку с водой, где она отражается. Камера долго-долго держит в кадре ее почерневшее лицо. Режиссер потом говорил мне, что считает эпизод в сарае лучшей моей сценой. Но, увы, она нарушала ритм картины, и ее пришлось сократить. Эрмлер снимала «Она защищает Родину» в наушниках. Он очень любил, когда я или Морецкая произносили монологи, дирижировать. Я таких режиссеров больше не встречала. И я удивлялась тому, что Морецкой это нравилось. Мне же это очень мешало. «Фридрих Маркович», — просила я, — «ну не надо рукой махать». Были курьезные случаи. Вот ставит, допустим, свет, мы ждем и забываем, что кто-то там может в наушниках все наши бабьи секреты услышать. Эрмлер, оказывается, очень много подслушивал, хотя, может быть, и не специально. Морецкая мне как-то рассказывала ужасно неприличные анекдоты. Я смеялась, и вдруг раздается: «Вера, я прошу тебя, не порть Лиду, прекрати». На следующий день она меня провоцирует: «Теперь твоя очередь». Я опять забыла, что у него есть наушники, и рассказала ничуть не менее неприличный анекдот. Морецкая немного выждала, а потом говорит: «Фридрих, теперь ты знаешь, кто кого портит?» Добавлю, что Морецкая была для меня неважным партнером. Не было у нас с ней «ты мне крючок, я тебе петельку». На съемках твой партнер тебя питает или только от тебя берет. Влюбленный Эрмлер, на съемках «Она защищает Родину», постоянно насвистывал Бетховена. Музыкально одаренный, он мечтал сделать фильм о великом композиторе. Когда кончилась война и образовался союз кинематографистов под председательством Пырьева, я возглавляла актерскую секцию и присутствовала на заседании секретариата. И уж, конечно, там всегда был кто-то из ЦК, какой-нибудь очередной инструктор. Без этого, разумеется, ни социализм, ни коммунизм не построить. И вот на одном из заседаний, не так уж давно, может, лет 20 назад, когда Эрмлер был жив, обсуждалась его просьба поставить картину о Бетховене. Я выступила, сказала, что он мечтал об этом еще со времен войны, и потом Бетховен, композитор наш, революционный, Говорю, дайте ему поставить. Может, он сделает гениальную картину. Пауза. И вдруг кто-то выкрикнул. Но ведь он партийный режиссер. Они не так часто встречаются. Он создал великого гражданина. Она защищает родину. И вдруг о композиторе. Нельзя терять такого опытного партийного художника. Так и не поддержали. А меня потом вызвали в ЦК, где попросту без затей по-отечески пожурили. Что-то вчера Лида несла. Но подумай, где это видано, чтобы художник делал то, что хочет. Вы работники искусства, режиссеры, актеры, помощники партии. Вы выполняете задачи, которые перед вами ставит коммунистическая партия. Вы пропагандируете наши идеи. Значит, нам нужно, чтобы Эрмлер делал те картины и решал те темы, которые полезны нам, а не ему самому. Теперь в наше время хоть можем говорить об этом открыто. Вспомним о том, как закрыли театр Таирова, как уничтожали людей искусства при Сталине. Мы были безропотной толпой, ничего не понимающей, не отдающей себе ни в чем отчета. Я тоже верила, что так надо, потому что другой жизни не знала. Но вернемся в Алма-Ату. Идут съемки «Она защищает родину». Приходит Михоэлс, говорит, что я должна оценить любовь и отношение ко мне Эрмлера. А мне-то больше нравился Рапопорт. Он жил с матерью, сестрой, племянником. Он не был женат. До войны он был мужем Зои Федоровой, но в 1940 году они разошлись. Конечно, он был менее активен, может быть, памятуя о том, что чем меньше женщину мы любим, тем легче нравимся мы ей. И действительно, скорее я его добивалась, чем он меня. Он так же, как Эрмлер, был лауреатом государственной премии. Оба они получали лауреатские продуктовые пайки. И вот сидят Михоэлс, Морецкая, стук в дверь. Входит Эрмлер и приносит фитилечек, маленькую такую коптилку. Света, естественно, не было. И чайничек небольшой, в котором сварены два яйца. Лидочка, вот вам свет и еда. Так трогательно. Ну и Михоэлс, конечно, не упускает такие козыри. Вот видите, какой он замечательный, как он вас любит, как заботится, как нежно проявляет свои чувства. Конечно, мне приятно. И снова стук в дверь. Прибегает Рапопорт и приносит все 50 яиц, которые он получил в пайке. Поставил молча передо мной и убежал. Тогда Морецкая говорит: «И ты еще думаешь? Тот будет тебе всю жизнь носить два яйца всмятку, а этот отдаст все, что у него есть». В Алма-Ате я успела еще сняться в одном из киносборников и начала работу в морском батальоне. С киносборником у нас были одни неприятности. Я играла сварщицу, а Блинов, замечательный актер, моего возлюбленного. Я сваривала какую-то трубу, а он стоял позади. Нам никто не дал никаких инструкций. Оказывается, надо сначала к лицу прикладывать маску, а потом делать дугу. А я поступал наоборот. Через 2 или 3 часа у меня в глазах начались сильные рези, будто песок раскаленный насыпан. Блинов говорит, что у него тоже глаза болят. К концу дня нас повезли в поликлинику. У меня оказался тяжелый ожог глаз. Врачи думали, что я потеряю зрение. Поднялась температура, меня забинтовали. И на неделю я фактически ослепла. Блинов пострадал меньше. Все-таки он был чуть дальше от сварочного аппарата. А потом мы оба заболели брюшным тифом. Врачи проверили местных мух. Из каждых 100 98 были тифозные. Помню, меня благодаря хлопотам Эрмлера положили в детскую больницу. Там открыли инфекционное отделение, и условия были лучше. Блинов вскоре скончался. Я очень тяжело болела. Но кино есть кино. При заболевании тифом обычно стригут волосы, так как от высокой температуры заводятся вши. А здесь студия попросила, чтобы волосы мои не трогали, поскольку я уже начала сниматься в главной роли, а делать замену дорого. Меня лечил старенький врач, который потом заразился тифом и сам умер. При этой болезни кишки делаются тонкими, как пергаментная бумага. В любую минуту может быть прободение и смерть. Попадет в пищу что-нибудь слишком жесткое, и все, конец. Я помню, жевала перемолотое мясо, и вдруг чувствую — косточка. Я так хотела жить, что смотрела на нее, как на убийцу. И еще я помню, что у меня было три волны болезни, и каждый раз невероятная температура. Я лежала на кровати, которая была мне немножко мала, а в окне видела ветку дерева с пятью листочками. Я смотрела на нее и вспоминала последний лист о Генри. Я себя очень плохо чувствовала, боялась заснуть, чтобы не пропустить, когда упадет последний лист с моего дерева. И все-таки прозевала. У меня чудовищно болела голова. Как раз тогда я получила телеграмму от Дунаевского. «Такая человечина, как вы, не может умереть». Потом Эрмлер мне говорил, что Дунаевский очень сокрушался, что я больна, и просил передать мне продукты. А Рапопорт на сухих листьях пек мне яблоки. Он пришел, я была очень слабой. Мне, наверное, было все безразлично. Я только помню, что у меня из-под одеяла торчали тонкие белые ноги, какие-то чужие, не мои, с ярко-красными ногтями. Такие совершенно безжизненные белые ноги и красные ногти. Но настал день, когда меня посадили и сказали, что сейчас вымоют голову. Я взялась за волосы, они остались у меня в руках, и я увидела, что они покрыты гнидами. Рапопорт учил меня ходить. Мышцы были атрофированы. Когда я вышла из больницы, надо было спасать оставшиеся волосы. Париков тогда не было. И мы с Рапопортом ехали в горы, находили полянку с пенечком. Он на него садился, клал мою голову на колени, мазал волосы керосином, а потом ногтями снимал мертвые гниды. Их нельзя было счесать, можно было только снять ногтями. И с этими гнидами в руках он говорил мне о своей любви. Столько человек за мной ухаживали, пытались добиться взаимности, и лишь один заботился, по-настоящему понимал, как я одинока, беззащитна, что родные далеко, муж погиб на фронте, и на каждом шагу меня могут обидеть. Он просто приносил печеные яблоки, которые сам готовил на сухих листьях. Просто снимал гниды с моих волос. Просто учил ходить. Владимир Рапопорт стал моим вторым мужем.